Он объяснил мне, что кристалл следует поместить на нужном расстоянии между глазом и рассматриваемым предметом. Им служила вышивка на кайме моей накидки. И я чуть было не подскочил, когда узор перед моими глазами увеличился до настолько, что мне не составляло труда различать отдельные окрашенные нити. «А откуда вы берете эти штуковины?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос не звучал слишком уж заинтересованно. «Кварца в наших горах сколько угодно», — откровенно признался Чапа. «Если кому-то посчастливится наткнуться на хороший прозрачный кусочек, он приберегает его, а потом привозит сюда, в Чиапан. Где живет семья Ксибалба, и только они знают секрет превращения грубого камня в эти полезные кристаллы и передают его из поколения в поколение». «О, это не особо важный секрет», — сказал нынешний мастер Ксибалба. «Не то что знание магии или умение прорицать будущее. Я пришел к нему в сопровождении переводчика, который нас и познакомил. Похоже, знаток зажигательных кристаллов действительно не видел в своем ремесле ничего особенного. Тут главное знать, как придать камню соответствующие изгибы, а потом просто запастись терпением, чтобы шлифовать да полировать каждый кристалл именно таким образом». Я постарался сказать как можно равнодушней. «Странно, что у нас в Теночтитлане никто из ремесленников до сих пор не догадался этим заняться». На это переводчик заметил, что вряд ли кто-нибудь из Мишикатли видел раньше плиту солнца. Потом привел следующее замечание мастера Ксибалбы. «Я сказал, молодой господин, что изготовление кристаллов — это не такой уж важный секрет, но вовсе не говорил, что этим может заняться кто угодно. Скопировать такой кристалл не так-то просто. Нужно, к примеру, узнать, как правильно держать камень при огранке. Первым этому научился никто иной, как мой давний предок Ксибалба». Мастер произнес это с гордостью. И стало понятно, что пусть этот человек и не считает свое ремесло особенно важным, но фамильного секрета он не раскроет никому, кроме своих потомков. Это меня полностью устраивало. Пусть Ксибалба остаются единственными хранителями тайны изготовления кристаллов, а я закуплю их в достаточном количестве. И словно, между прочим, я, не выказывая особого интереса, пробормотал: думаю, да, пожалуй, я мог бы продать некоторое количество этих забавных диковинок в Теночтитлане или в Тескока. Вряд ли они, конечно, могут хоть на что-то сгодиться, разве что писцам, имеющим дело со сложными мелкими деталями словесных символов». Когда мои слова перевели мастеру, его глаза лукаво блеснули. «Ну и сколько этих забавных диковинок может понадобиться молодому господину, неуверенному в том, что они хоть на что-то сгодятся?» Я тоже ухмыльнулся и отбросил притворство. «Это зависит от того, сколько ты сможешь их предложить и за какую цену. Вот, посмотри, это весь запас рабочего материала, которым я на сегодня располагаю». Он махнул рукой, указывая на стену своей мастерской, от пола до потолка сплошь заставленную полками, на которых были разложены завернутые в хлопковые тряпицы необработанные кристаллы кварца. Все они от природы имели шестигранную форму, но различались по величине от сустава пальца и до небольшого маисового початка. «Теперь взгляни, сколько я заплатил за весь этот материал», — продолжал ремесленник, подавая мне бумагу с многочисленными столбцами цифр и символов. Пока я производил в уме вычисления, он добавил: «Из этих запасов я могу изготовить 6 раз по 20 обработанных кристаллов различных размеров». «И сколько времени на это уйдет?» — осведомился я. «1 месяц». «Всего 20 дней? А я-то думал, что столько потребуется на обработку одного кристалла». «Мы, Ксибалба, совершенствовали свое мастерство не одну вязанку лет. Кроме того, мне помогают 7 сыновей-подмастерьев, мне еще и 5 дочерей, но женщинам запрещено прикасаться к необработанным камням». 6 раз по 20 кристаллов, вслух размышлял я. Кстати, такая система счета применялась только в провинции. «И сколько ты запросил за работу?» «Ты ведь уже видел цифру?» — сказал он, указав на бумагу. «Наверное, я что-то не так понял», — в недоумении обратился я к переводчику. «Разве он не сказал, что эту сумму сам заплатил за необработанные камни?» Переводчик кивнул, и я вновь сказал мастеру: «Но в этом нет никакого смысла. Даже уличный торговец с тортильями просит за выпечку больше, чем сам заплатил за маис». И ремесленник и переводчик в ответ лишь снисходительно улыбнулись и покачали головами. «Мастер Ксибалба», — не унимался я, — «я не против того, чтобы поторговаться, но я не собираюсь воровать. Честно скажу, что готов заплатить тебе 8 раз больше первоначальной цены». Буду рад заплатить в шестеро больше и счастлив заплатить в четверо. Увы, мне придется тебе отказать. Во имя всех ваших богов. Но почему? Ты был другом Макобу, чтобы ты друг всех Чиапа, в том числе и Ксибалба. И, пожалуйста, не возражай. Иди спокойно отдыхай. Гости у нас в свое удовольствие, а я пока займусь делом. Возвращайся через месяц. Обработанные кристаллы будут тебя ждать. Получи.